Глава 36. Приписка. Наш биографический роман, как можно назвать его, собственно говоря, кончается бегством Лоу из Парижа и его удалением из общественной жизни. Об остальной истории нашего героя мы можем сказать немного. Она не ознаменовалась ничем примечательным. Его последние годы представляют печальную противоположность со ослепительным блеском жизни в среднем возрасте. Он не на много лет пережил свое падение. Во время своего пребывания в Венеции Лу встретил кардинала Альберони. Туда же приехал из Рима повидаться с ним шевалье де Сен-Жорж. Эти три знаменитости долго беседовали вместе в монастыре капуцинов. Из Венеции Джоу направился в Копенгаген, откуда отплыл в Англию на флагманском судне адмирала сэра Норриса, начальника Балтийской эскадры. Прибыв в Лондон, он был представлен адмиралом, его величеству королю Георгу I, и был очень милостиво принят этим государем. Примечание. Георг I, король Англии, родился в 1660 году в Ганновере и был сыном курфюрста Ганноверского и внучки короля английского Якова I. В 1698 году он наследовал Ганноверский престол, а в 1714 по смерти английской королевы Анны, не оставившей после себя наследников, стал английским королем. Таким образом, посредством личной унии наступило соединение Ганновера с Англией, продолжавшееся до 1837 года. Георг образовал министерство вигов с Уолполом во главе. Конец примечания. В Лондоне Лоу поселился на Кондуит-стрит. Часто заходили к нему многочисленные знатные гости, но ограниченные средства принуждали его жить в полном уединении. Среди немногих допущенных к нему близких лиц были Чарльз Каррингтон и Белинда. Не были забыты его менее знатные друзья Терри и Пэт, которые снова принялись за свое старое занятие и постоянно стояли у его дверей со своими носилками. Сэр Роберт Уолпол, который был очень расположен к бывшему французскому министру, старался добиться от регента его возвращения во Францию, но безуспешно. Потерпев неудачу в хлопотах вернуть свое имущество, так несправедливо отнятое у него французским правительством, и видя, что жизнь в Лондоне требует слишком больших расходов, Лоу вернулся в Венецию, где провел остаток своих дней. Его сын, переживший его лишь несколькими годами, умер неженатым. Дочь вышла замуж за виконта Уоллингфорда. Когда Лоу жил в Венеции, его посетил Монтескье, который так описал его. Лоу остался прежним, его ум вечно занят планами, его голова наполнена вычислениями. Несмотря на то, что средства его были скудны, он постоянно играл и на значительные суммы. Конец цитаты. Но уже и в игре Лоу не был счастлив, как прежде. Порой ему приходилось оставлять в залог уплаты крупных своих проигрышей единственный остаток своих богатств — драгоценное бриллиантовое кольцо. Лу умер 21 марта 1729 года, 58 лет от роду, и похоронен в Венеции. Его надгробная надпись, оставленная в Париже одним разорившимся миссисипистом, гласит: «Здесь покоится знаменитый шотландец, этот беспримерный счетовод, который с помощью правил алгебры разорил Францию». Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.